Любовь бывает, убивает, она просто не понимает, кого она теряет, его сердце разбивает, кусочек жизни забирает, дает понять тебе не быть со мной. Я то, что ты чувствуешь, в душе хранишь, передаешь словами то, что годами нельзя забыть и боль не унять, не любить, слезами залить, винить себя, она уходит и возвращается, она уж не та, что раньше, и старые раны остаются, и поверх них еще и еще. Не остановиться, пока сердца бьются, пока два океана в одно не сольются. Мы не будем любить, но ждать волну по разным берегам, в стихах и в песнях, поставив цель, ты идешь к ней, будь что будет, тебя не забудут, будут вспоминать каждодневной картине у окна, в грустной песне, как ты страдал, как тебя убивал, задувал твои свечи, любила ли она, но влюбиться в любовь теперь зна возможно, но без взаимности, без слов. Прости, страдать в одиночестве, да странные повести без имен. Так и не понял он, так и не признался, последний момент не прощался, с жизнью расстался. Ради нее это чувство необъяснимо, что-то манило, звало за собой. Он один такой, или вас много, у каждого своя история.